Глава 11. Бухарское и Самаркандское ханства составляли некогда одну обширную область Согдиану, персидскую сатрапию, населенную первоначально таджиками, а затем узбеками, занявшими ее в конце XV века. Сноска. Сатрапия. Местность, вверенная управлению сатрапа. Сатрап в древнем персидском царстве – наместник области, пользовавшийся неограниченной властью. А теперь стране грозит опасность нового вторжения – сыпучих песков, после того, как в степях погиб почти весь Саксаул, задерживавший передвижение дюн. Столица ханства Бухара – это Рим Ислама, священный город, город храмов, центр мусульманской религии. В годы своего расцвета семивратная Бухара была обнесена огромной стеной. Там всегда велась оживленная торговля с Китаем. В Бухаре не менее 80 тысяч жителей. Все это я узнал от майора Нольтица, который не раз бывал в этих краях и советовал мне хорошенько ознакомиться с живописной столицей ханства. Сам же он на этот раз не мог меня сопровождать, так как должен был сделать несколько визитов. Поезд простоит здесь до 11 утра, значит, 5 часов стоянки. Но город расположен довольно далеко от станции. Если бы он не был соединен с ней узкоколейной железной дорогой, мне не удалось бы и мельком взглянуть на Бухару. Мы условились с майором, что вместе доедем до города, а там он меня покинет и займется своими делами. Итак, я лишаюсь его общества. Но неужели я останусь в полном одиночестве? Неужели ни один из моих номеров не составит мне компанию? Надо сообразить, вельможный Фрускиар, на него можно рассчитывать не больше, чем на мандарина и Янлу, запертого в катафалке на колесах. Фулька Фринелли и мисс Горация Блуит, о них нечего и думать, когда дело идет о вещах, не представляющих для них ценности, о дворцах, мечетях, минаретах и всяком археологическом старье. А комическая пара? Эти не тронутся с места. Госпожа Катерна устала, а господин Катерна одну ее не оставит. Двое китайцев? Но они уже успели уйти. Может быть, сэр Фрэнсис Травельян? Почему бы и нет? Ведь я не русский. А сердится он только на русских. Центральную Азию завоевал не я. Не попробовать ли отпереть этого замкнутого джентльмена? Подхожу к нему, раскланиваюсь, хочу заговорить. Он небрежно кивает головой, поворачивает ко мне спину, вот животное, и уходит. Дековилевский паровичок дает последний свисток. Мы с майором садимся в открытый вагончик. Спустя полчаса въезжаем в город через Дервасские ворота. Майор покидает меня, и я в одиночестве отправляюсь бродить по улицам Бухары. Сноска. Декавиль, французский инженер, сконструировавший узкоколейную железную дорогу. Если бы я сообщил читателям XX века, что мне удалось посетить здесь 100 школ и все 300 мечетей, почти столько же, сколько церквей в Риме, они бы мне все равно не поверили, несмотря на то, что репортеры бесспорно заслуживают доверия, а потому я буду придерживаться истины. Пробегая по пыльным бухарским улицам, я заходил на удачу в разные здания, встречавшиеся по пути, заглянул на базар, где продаются бумажные ткани перемежающихся цветов, называемые аладжа, легкие, как паутинка, платки, чудесно обработанные изделия из кожи, шелка, шуршание которых на местном наречии передается словом «чахчук». В другом месте я видел небольшую ловчонку, где можно достать 16 сортов чая, из которых 11 принадлежат к категории зеленых чаев, преимущественно употребляемых в Китае и Центральной Азии. Самый дорогой среди них — лука, одного листка которого достаточно, чтобы заблагоухал весь чайник. Затем я выхожу на центральные улицы. Водоем Либихаус окаймляет одну из сторон квадратной площади, обсаженной вязами. Дальше возвышается так называемый ковчег, укрепленный дворец Эмира, ворота которого украшены вполне современными часами. Герману Вамбери это сооружение показалось зловещим, и я с ним вполне согласен, хотя бронзовые пушки, защищающие вход, не столько отталкивают своим грозным видом, сколько привлекают художественной отделкой. Сноска. Вамбери Герман. Годы жизни. 1832-1913. Венгерский путешественник, исследователь Средней Азии и Персии. Замечу, кстати, что бухарскими солдатами, которые разгуливают по улицам в белых штанах, черных куртках, каракулевых шапках и высоких сапогах, командуют русские офицеры в мундирах, раззолоченных по всем швам. Справа от дворца находится самая величественная в городе мечеть Калян. Это целый мир куполов, колоколинок и минаретов, дающих приют аистам, которых в Бухаре бесчисленное множество. Иду дальше, куда глаза глядят, и попадаю в северо-восточную часть города, на берег Зиравшана. Все городские арыки в санитарных целях два или три раза в месяц промываются свежими прозрачными водами этой реки. И вот только сейчас в арыке поступила чистая вода. Мужчины, женщины, дети, собаки, двуногие, четвероногие — все бросились купаться и подняли такую суматоху, что даже трудно описать. Повернув на юго-запад, я сталкиваюсь с группой дервишей в остроконечных шапках, с посохами в руках, с развивающимися по ветру волосами. Сноска. Дервиш — мусульманский монах в восточных странах. Иногда они останавливаются и начинают плясать под аккомпанемент песни, удивительно соответствующей характерным па ритуального восточного танца. Побывал я и на книжном базаре. Там сосредоточено не менее 26 лавок, где продаются печатные книги и рукописи, но не на вес, как чай, и не пучками, как овощи, а поштучно, как самый ходкий товар. Что же касается многочисленных медрасе, школ, которые принесли Бухаре славу университетского города, то должен признаться, что ни одной из них я не посетил. Сноска. Медрасе. Высшая духовная школа мусульман. Усталый, измученный, доведенный до полного изнеможения, я поплелся назад и уселся под вязами на набережной Диванбеги. Там всегда кипят огромные самовары, и за один танга или 75 сантимов я утолил жажду шивином, таким превосходным чаем, которого в Европе никто не знает. Вот и все мои воспоминания о туркестанском Риме. Если для полного осмотра города нужно не меньше месяца, то в моем распоряжении лишь несколько часов. В половине 11 я вернулся к поезду вместе с майором Нольтицем, которого встретил при посадке на узкоколейку. Вокзальные помещения завалены тюками бухарского хлопка и кипами мервской шерсти. Все мои номера, включая и немецкого барона, находятся уже на платформе. В хвосте поезда конвойные продолжают добросовестно охранять вагон с телом мандарина и Янлу. Мне кажется, что трое из наших спутников наблюдают за ними с упорным любопытством. Это те монголы подозрительного вида, которые сели в душаки. Проходя мимо, я даже заметил, что Фарускиар сделал им какой-то знак, смысла которого я не уловил. Разве он их знает? Во всяком случае, это меня сильно интригует. Едва поезд отошел от станции, как пассажиры направились в вагон-ресторан. По соседству с нами оказались свободные места. Этим воспользовался молодой китаец и уселся поближе ко мне и майору Нольтицу. За ним последовал и доктор Тио Кин. «Пан Шао знает, что я сотрудничаю с редакцией 20 века, и ему, видимо, хочется познакомиться и поговорить со мною, как и мне с ним». Я не ошибся. Это настоящий парижский бульвардье в одежде китайца. Сноска. Бульвардье – завсегдатай парижских бульваров и кабачков. 3 года он провел в этом веселом городе и не только развлекался, но и набирался знаний. Единственный сын богатого пекинского коммерсанта, он путешествовал и путешествует под крылышком Тио Кина, который именуется доктором, но в сущности представляет собой законченный тип лентяя и бездельника. Ученик это знает и все время над ним посмеивается. Поверите ли вы, с тех пор, как доктор Тио Кин отыскал у букиниста на набережной Сены книжечку Карнару, он только и старается согласовать свое существование с правилами искусства долго жить, пребывая в добром здравии. Умеренное количество еды и питья, особый режим для каждого сезона, воздержанность, способствующая бодрости духа, невоздержанность, приносящая великое зло, средства, помогающие исправить дурной темперамент и пользоваться отличным здоровьем до самого преклонного возраста. Таковы предписания, столь искусно защищаемые благородным венецианцем, который без конца изучает этот тупица-доктор. Пан Шао беспрестанно отпускает на его счет злые и меткие шутки, но Тио Кин не обращает на них никакого внимания. Тут же за завтраком мы могли наблюдать некоторые проявления его мании, ибо доктор, так же как и его ученик, говорит на чистейшем французском языке. «Прежде чем приняться за еду, — обращается к нему пан Шао, — не будете ли вы, доктор, так любезны, и не напомните ли мне, сколько существует основных правил для определения разумной меры еды и питья?» 7, мой юный друг, — с полной серьезностью отвечает Тио Кин. «И первое из них — принимать ровно столько пищи, чтобы сразу после еды быть способным приступить к умственным занятиям. А второе? Второе — принимать лишь такое количество питья, чтобы потом не чувствовать ни вялости, ни тяжести на желудке, ни малейшего телесного утомления. Третье. «Если вы не возражаете, доктор, то на этом мы сегодня остановимся», — прерывает его пан Шао. «Вот, кстати, пилав, который кажется мне очень хорошо приготовленным, и...» «Берегитесь, мой дорогой ученик. Это кушанье, род пудинга из рубленной баранины, смешанный с жиром и пряностями. Я боюсь, как бы это ни обременило. Поэтому, доктор, я советую вам не есть его, а уж я последую примеру этих господ». Так пан Шао и поступает, и не зря, так как пилав поистине восхитителен. Доктору уже ничего не остается, как довольствоваться самыми легкими блюдами. По словам майора Нольтица, этот же пилав, приготовленный особым способом на сильном огне и называемый зинбузи, бывает еще вкуснее. Да и может ли быть иначе, если это слово означает «дамские поцелуи»? Поскольку господин Катерна выражает сожаление, что этого блюда нет в меню, я осмеливаюсь заметить, не кажется ли вам, что зинбузи можно найти не только в Центральной Азии? А пан Шао, смеясь, прибавляет к этому: «Лучше всего их приготовляют в Париже». Я смотрю на молодого китайца. Он с такой силой двигает челюстями, что это вызывает замечание доктора, предостерегающего его от неумеренной траты основной влаги, содержащейся в организме. Завтрак прошел очень весело. Разговор коснулся успешной деятельности русских в Средней Азии. Мне кажется, что пан Шао хорошо знаком с этим вопросом. Русским удалось создать не только Закаспийскую железную дорогу. С 1888 года они начали производить изыскательные работы по прокладке Транссибирской магистрали. Теперь она уже строится, и работы далеко продвинулись вперед. Вслед за первой линией, соединяющей Ишим, Омск, Томск, Красноярск, Нижнеудинск и Иркутск, должны построить вторую, более южную, через Оренбург, Акмолинск, Минусинск, Абагатуй и Владивосток. Когда весь путь длиною в 6 тысяч километров будет проложен, Петербург окажется в 6 днях езды от Японского моря. И эта транссибирская дорога, которая своей протяженностью превзойдет трансконтинентальную в Соединенных Штатах, обойдется не более 750 миллионов рублей. Легко себе представить, что разговор об успехах русских не может понравиться сэру Фрэнсису Тревельяну. Хотя он не проронил ни слова и не поднял глаз от тарелки, его длинное лицо порозовело. «Эх, друзья мои», — говорю я, — «все, что мы видим, ничто по сравнению с тем, что увидят наши внуки. Мы с вами путешествуем на поезде прямого сообщения по Великой Трансазиатской магистрали. Но что-то будет, когда Великий Трансазиатский путь соединится с Великим Трансафриканским». «Ну как же Азия может соединиться с Африкой железнодорожным путем?» — спрашивает майор Нольтиц. «А очень просто. Через Россию, Турцию, Италию, Францию и Испанию пассажиры смогут проехать без пересадки от Пекина до мыса Доброй Надежды». «А как же Гибралтарский пролив?» — спрашивает пан Шау. При этом слове сэр Фрэнсис Тревельян настораживается. Как только речь заходит о Гибралтаре, так и кажется, что все Соединенное Королевство приводится в движение единым средиземноморским патриотическим порывом. «А как же Гибралтар?» — повторяет майор. «Путь пройдет под ним», — отвечаю я. «Что может быть проще? Туннель в каких-нибудь 15-20 километров. Тут не будет английского парламента, который возражает против прорытия туннеля между Кале и Дувром. В один прекрасный день оправдаются слова поэта. Случилось то, чего нельзя было ожидать». Сноска. Стих из римского поэта Овидия. Мои познания в латинском языке смог оценить только майор Нольтиц. Я слышу, как господин Катерна шепчет жене: «Это он на Волопюке». Сноска. Волопюк. Искусственный универсальный язык, придуманный в 1879 году Иоганном Мартином Шлейером. «Не подлежит сомнению», — продолжает пан Шао, — «что китайский император был прав, когда предпочел протянуть руку русским, а не англичанам. Вместо того, чтобы настаивать на проведении стратегической железной дороги в Маньчжурии, он предпочел соединиться с Транскаспийской магистралью через Китай и китайский Туркестан». «И он поступил очень мудро», — добавляет майор. «Союз с англичанами позволил бы только связать Индию с Европой, тогда как сотрудничество с русскими дало возможность соединить с Европой весь азиатский континент». Я смотрю на сэра Фрэнсиса Тревельяна. На скулах у него красные пятна, но он старается не выдавать своих чувств. Интересно, не заставят ли его эти нападки выйти из терпения? Если бы мне пришлось держать пари за или против, я был бы крайне затруднен в выборе. Майор Нольтиц возобновляет разговор, указывая на неоспоримые преимущества Великой Трансазиатской трассы с точки зрения торговых отношений между Азией и Европой, а также для безопасности и быстроты сообщения. Постепенно исчезнет старая ненависть между народами Азии, и перед ними откроется новая эра. Уже одно это составляет громадную заслугу русских и вызывает одобрение всех цивилизованных наций. Разве не оправдались прекрасные слова, произнесенные Скобелевым после взятия Геоктепе, когда побежденные могли бояться репрессий со стороны победителей? «В своей политике по отношению к Центральной Азии мы не знаем парий». Сноска. намек на то, что владычеством Англии весь индийский народ был низведен до бесправного положения парий. Парии – одна из низших каст в Южной Индии. «Такая политика говорит о наших преимуществах перед Англией», – закончил майор. «Я ожидал, что с уст сэра Фрэнсиса Травельяна сорвется сакраментальная фраза: «Никто не может превзойти англичан». Недаром же говорят, что джентльмены Соединенного Королевства произносят ее, едва появившись на свет. Но этого не произошло. Когда же я поднялся, чтобы произнести тост за Россию и Китай, сэр Травельян, очевидно, почувствовал, что его гнев может перейти всякие рамки, быстро вышел из-за стола. Видимо, мне и сегодня не придется узнать его политических убеждений. Само собой разумеется, что этот разговор не помешал барону Вейс-Шницердёрферу старательно опустошать одно блюдо за другим, к вящему изумлению доктора Тиукина. Вот немец, который никогда не читал предписаний достопочтенного Карнару, а если и читал, то самым досадным образом делает все наоборот. Впрочем, вполне возможно, что он не знает французского языка и ничего не понял из того, что здесь говорилось. Я думаю, что по этой же причине в разговоре не могли принять участие и Фарускиар с Гангиром. Они перекинулись всего несколькими словами по-китайски. Вместе с тем, я должен отметить одну довольно странную подробность, не ускользнувшую от майора. Отвечая на вопрос о безопасности езды по Великой Трансазиатской магистрали, Пан Шау нам сказал, что по ту сторону туркестанской границы движение отнюдь небезопасно. То же самое мне говорил и майор Нольтиц. Тогда я невольно спросил молодого китайца, не слышал ли он до своего отъезда в Европу о похождениях Кидзана. «Слыхал, и довольно часто», — ответил он. «Кидзан орудовал тогда в провинции Юньнань. Но я надеюсь, что мы не встретим его на нашем пути». Должно быть, я неправильно выговорил имя этого известного разбойника, потому что когда Пан Шау произнес его на своем родном языке, я едва его понял. Но зато я могу утверждать, что как только с уст молодого китайца сорвалось имя этого бандита, Фарускиар грозно нахмурил брови, и в глазах его сверкнула молния. Затем он переглянулся со своим товарищем и снова стал с безучастным видом прислушиваться к разговорам пассажиров. «Да, нелегко мне будет сблизиться с этим человеком. Он замкнут на все запоры, как несгораемый сейф, и без пароля его не отомкнешь. А поезд мчится на всех парах. В обычных случаях, когда он обслуживает 11 станций, лежащих между Бухарой и Самаркандом, он тратит на 200-километровый перегон целый день. Но сегодня, чтобы пройти без остановок расстояние между этими двумя городами, ему понадобилось только 3 часа. В 2 часа пополудни мы были уже в знаменитом городе Тамерлана».